Всю остальную документацию, показавшуюся мне второстепенной, уложили в зеленый ящик, не помню, металлический или деревянный. Рассуждал так: если на даче будет бой, все разрушится, землю изроет разрыв. А где безопаснее, где памятное место? С тыльной стороны ограды осталась когда-то грудка неиспользованных кирпичей. Ее присыпали землей, выросла трава. Этакий зеленый холмик, довольно приметный. Возле него и закопали мой ящик. По совести говоря, в череде важных событий забыл я о той захоронке. Но вот почти через два десятка лет после смерти Сталина пришел ко мне на дачу совсем уж старый Бовин и рассказал вот что. Он, мол, иногда собирает малину в лесу в северо-западной стороне дальней дачи. Грибы попадают. И несколько раз встречал там высокого худого человека с какими-то ненормальными, испуганными глазами. Тот шарахался и исчезал, а в руках-то был тонкий стальной щуп, который он вонзал в землю в разных местах, разыскивал что-то. Я заинтересовался, вспомнил о ящике, о свидетелях захоронения. У меня хватило сил дважды съездить туда и дойти до ограды дачи. В малиннике, в лесу, я никого не встретил и памятного бугорка не нашел. Вроде бы ясно представлял, где он, помнил, сколько шагов от калитки к заборе. Но за многие годы все изменилось. Что-то стерлось. Вырубились старые деревья. Выросли новые. Появились другие холмики, другие ямы. В общем, провозился я на дальней даче до сумерек. А когда начало вечереть, меня позвал к воротам охранник. Какой-то майор, дескать, подъехал на машине и вас спрашивает. Да кто бы это мог быть? Оказывается, командир 193-го зенитно-артиллерийского полка Михаил Геронтьевич Кикнадзе собственной персоной. Каким-то образом ему стало известно, что я нахожусь в зоне, где расположены его батареи. И он не мог лишить себя радости увидеться, по его словам. Хотя главным, скорее всего, было желание узнать новость, определиться в необычной, неясной обстановке, когда враг рядом, когда неизвестно, что в Москве. И я был доволен встрече с хорошо знакомым боевым комполка. Поехали к нему на командный пункт. Там я первый и последний раз в жизни стал свидетелем того, как зенитные орудия готовили для борьбы с танками. Мне, разумеется, был известен приказ Ставки Верховного Главного Командования от 12 октября 1941 года, параграф 1, которого гласил: «Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи отражения воздушного противника, быть готовыми к отражению и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника». В ту пору приказы и указы принимались не с бухты-барахты, не для того, чтобы очиститься перед современниками и историей, а для неукоснительного исполнения. На зенитное орудие надевались щиты, в автомашины, которые должны были доставить эти орудия с боевыми расчетами к недалекой Нара линии фронта, грузили бронебойные снаряды. Михаил Геронтьевич, жаль отпускать орудия. Не ослабит ли это противовоздушную оборону столицы? Поинтересовался я мнением командира полка. Он ответил спокойно.